На дверях моего кабинета висит табличка, где указаны дни и часы приема посетителей. Но люди приходят и в неприемное время. Отказать не могу. Человеческие беды, несчастья не знают расписаний. Тот мартовский вторник не был исключением. Аня Дорохина, войдя, представилась молодая женщина. Я не удивился, что она уговорила секретаря пропустить ее в мой кабинет. Женщина была напористая, но чувствовала, что это не тот напор, за которым кроется нахальство. «Товарищ прокурор», — начала она взволнованно, — «избили человека, а милиция не хочет принимать меры. Мы все-таки не в глухомане живем, в городе». «Кого избили, где и кто?» — спросил я. «Мужа моего, Николая. Вчера. Пришел после работы, нос расквашен, глаз заплыл. А вот кто, если бы я знала, сама бы надавала как следует?» Она сжала не по-женски внушительные кулаки. И вообще Дорохина была крупной. «Муж не знает, кто на него напал?» — продолжал спрашивать я. «Темнит Николай. Сказал, что его занесло в кювет. Вот и ударился о переднее стекло. Он у меня шоферит». «А может, это так и было?» «Да что вы! Отличить смогу, ушиб это или побои. Как-никак медработник. И еще. Сегодня в обеденный перерыв Николай подъехал ко мне в больницу на своем кразе. Вижу, самосвал целехонький, и фары, и стекла». «Так что же его сдерживает признаться, с кем дрался?» «Не хочет», — вздохнула Дорохина. «И вообще из него слово клещами надо вытягивать». «И часто у вашего мужа случаются подобные инциденты? Я имею в виду, может, характер задиристы?» «У Николая?» — протянула она, округлив глаза. «Да он мухи не обидит». «Или дружки непутевые?» «Какие дружки? В Зарянске он чуть больше месяца живет. Чудо, можно сказать, увезла его из деревни». Я попросил Дорохину подробнее рассказать о муже, о себе. История ее каких тысячи. Выросли в одном селе, закончили одну школу, восьмеретку. Николай пошел на курсы механизаторов, Аня в медицинское училище в райцентре. Летом она приезжала в деревню, вместе встречали утреннюю зорьку. Зимой он ездил в город, ходили в кино, на танцы. Потом Николая призвали в армию. Аня ждала Дорохина эти два длинные для нее года, переехала в Зарянск и поступила работать медсестрой в нашу больницу. Местным ухажерам отказывала. Милее Николая никого не было. Прошлой осенью Дорохин демобилизовался. Сыграли свадьбу. На радость родне с обеих сторон и жених, и невеста с одной улицы. Свои. Но тут между молодыми возникла размолвка. Николай не хотел перебираться в город. И резон у парня имелся. Колхоз давал новый дом со всеми удобствами. Председатель был рад, что вернулся комбайнер, механизаторов не хватало. Раз такой почет, почему не трудиться на селе? Тем паче мила Николаю земля. Заупрямила Саня. Что ей делать в деревне? Какое-никакое образование. Пусть все удобства, а жизнь-то крестьянская. Огород надо заводить, птицу и другую живность. Отвыкла она от этого. Да и задумка была учиться, чтобы стать врачом. Короче, коса на камень нашла. Но, видать, в семье все-таки головой была Аня. Поработал Николай в колхозе, помотался на автобусе из деревни в Зарянск да обратно и решил перебраться в город. С работой помогла жена. По ее просьбе райком комсомола, Аня была членом райкома, направил его в автохозяйство номер 3, считающееся лучшим в городе. Дорохина верила, что райкому не придется краснеть за своего протеже. Николай имел хорошую характеристику из колхоза, а в армии был отличником боевой и политической подготовки. Он успел проработать немногим больше недели. «Как вы думаете, кто все-таки его?» — спросил я, когда Аня выговорилась. «Не знаю, товарищ прокурор. Может, пригрозил кто Николаю? Я до вас в милиции была. Там говорят, укажите виновных, тогда будем разбираться. А я им. Вы и так должны найти тех бандитов. Разве я не права?» «Значит, вы никого конкретно не подозреваете?» «Нет». «А как же милиции искать, если ваш муж молчит, не хочет говорить, кто и при каких обстоятельствах избил его?» Дорохина пожала плечами и заявила. «Эта милиция должна всякую шпану ловить. Я вот была как-то на выступлении московского артиста. Он разные предметы отыскивает, мысли отгадывает. Он может... А у нас что, в милиции таких специалистов нету?» «Я тоже ходил на это представление. Артист Юрий Горный действительно творил чудеса. В мгновение ока возводил в куб предложенные залу четырехзначные числа, мог в считанные секунды извлечь корень из длинного числа. Но наиболее сильное впечатление он произвел, когда демонстрировал умение отгадывать мысли. Например, попросил девушку и зрителей в его отсутствие спрятать куда-нибудь иголку, а потом с завязанными глазами точно указал ряд и место, на котором сидит человек, тоже из публики, со спрятанной в галстуке иголкой. Он мог также отгадать в книге те слова, которые, опять же, в его отсутствие загадали зрители. Короче, в Дорохиной как-то странно уживались рассудительность и в то же время наивность. В чем нельзя было отказать ей, так это в искренности и почти детской правдивости. Насколько я понял, она думала, что мы, то есть прокуратура и милиция, если захотим, можем все, даже отыскать обидчика или обидчиков ее мужа, не имея достаточных улик. «Вот что», — сказал я, завершая беседу, — «попросите, чтобы ваш муж зашел ко мне. Возможно, со мной он будет более откровенным. Мужчины могут скорее договориться между собой». «Поговорите с ним, товарищ прокурор, поговорите», — ухватила за эту мысль Дорохина. «А то, знаете, что-то нехорошо у меня на душе». Николай Дорохин зашел ко мне на следующий день. Я видел, как возле прокуратуры остановился могучий КРАС, на радиаторе которого почему-то красовалась эмблема от легковой машины «Чайка». Из кабины вылез высокий нескладный парень в брезентовой куртке, кирзовых солдатских сапогах и в кроличьей ушанке. Он потоптался у машины, потом нерешительно вошел в подъезд. И разговор у нас получился какой-то нескладный. Дорохин смущался, норовил отвести глаза в сторону, а, возможно, он стыдился синяка, расползшегося от глаза почти на пол лица. Одно было видно, ему очень не хотелось приходить ко мне, но я слушаться жену, видимо, не мог. «Неинтересная история, товарищ прокурор», — говорил он, не зная, куда пристроить свои жилистые руки. «И зря Анна всполошилась. Вас вот от важных дел отрываем. Значит, вы утверждаете, что была авария?» — допытывался я. Дорохин при слове «авария» насторожился. Может, испугался, что его привлекут за транспортно-дорожное происшествие, и теперь взвешивал, какое зло наименьшее. С одной стороны, авария, с другой надо в чем-то признаваться. «Какая там авария?» — наконец буркнул он. «Выдумал я, чтобы жена отстала». «Драка?» «Так, ерунда», — снова буркнул Дорохин. Жена была права, из Николая каждое слово надо было тащить клещами. Насколько мне удалось разобраться, впрочем, я не уверен, что понял его до конца, у Дорохина якобы была стычка с приятелем, и виноват в этом как будто сам Николай. Нехорошо отозвался о его подружке. Словом, обычная история. Погорячились, оба, кажется, немного выпили, обменялись тумаками, Во всем этом трудно было усмотреть какой-то особый криминал. Добиться большего от Дорохина я не смог. И, признаться, не очень старался. Если его объяснение было правдиво, то инцидент, как говорится, был исчерпан. Ну, а если Николай утаил истину, это оставалось на его совести. Человек он взрослый, должен отвечать за свои слова и поступки. Да и не такое тут происшествие, синяк под глазом и разбитый нос, чтобы мне самому ломать над случившимся голову.